Глава 142. Переговоры. «Ах, как жаль», — сказала с грустной улыбкой Юань Ин, посмотрев на Чен Яо и остальных с некоторым превосходством. «Вы к нам так редко приезжаете. Пойдемте, я провожу вас. Пока вы будете ждать Юй Джуна, мы как раз пообедаем». Юань Ин всегда завидовала Чен Яо, которая была красивее ее, да и темперамент ее был лучше. Плюс к этому Юй Джун в прошлом всегда уделял ей повышенное внимание, поэтому она была очень довольна, когда Чен Яо уехала. А услышав, что у них все еще не так хорошо, испытала еще большую радость. «Смотрите, какой ты стала под защитой Юй Джуна. Без него ты ничто». С чувством собственного превосходства подумала Ван Фан, смотря на Юань Ин. Однако она не могла не завидовать. Будучи здесь чужой, Ван Фан не хотела возмущаться и была осторожна, чтобы эти мысли случайно не слетели с языка. «Большое вам спасибо», – поблагодарила Чен Яо, слегка улыбнувшись Юань Ин. Приехав сюда на переговоры, она не хотела говорить ничего лишнего, что могло бы обидеть людей, находящихся под властью Юй Джуна. «Следуйте за мной». Улыбаясь, Юань Ин направилась в столовую. На столе были рыба с овощами, соленые и перченые креветки, пряные улитки, тушеный карп, обжаренные овощи. Были также 4 мясных блюда с овощами. А из напитков стояли бутылки с колой и спрайтом. Увидев такой стол, глаза Цай Сяо и Ван Фан загорелись. Схватив палочки, они практически набросились на яство, хватая и быстро проглатывая свежеприготовленные блюда. Они уже давно не ели свежего мяса, не говоря уже о рыбе. Наблюдая за ними, Юань Ин выглядела довольной и, кажется, была по-настоящему счастлива. Эти блюда стоили ей полумесячной зарплаты, но увидев в глазах Цай Сяо и Ван Фан зависть и восхищение, она посчитала это разумной платой. Ведь ее тщеславие было удовлетворено в достаточной мере. Насыщаясь такими роскошными блюдами, Ван Фан и другие девушки испытали сожаление в глубине своего сердца. Когда Юй Джун предоставил им выбор, они решили довериться правительству, но уехав в лагерь выживших Лонгхай, им пришлось постоянно скрываться в доме, страшась выйти лишний раз на улицу. Юань Ин и другие, оставшись с Юэ, стали лидерами города. Их жизнь была не только гораздо лучше, но сами они были более независимы и уважаемы. Когда они почти все доели, к ним подошел один из членов команды и, обратившись к Ли Маньи, сказал: «Руководитель Ли, вернулся командир Юэ, и он хочет, чтобы вы сопроводили Чен Яо и Цзин У к нему навстречу». «Ясно». Кивнув, Ли Маньи встала и, повернувшись к Чен Яо и Цзин У, позвала за собой. «Пойдемте». Девушки также встали и последовали за ней. Поняв, что Юэ позвал только этих двух, Ван Фан ревниво подумала: «Юэ Джун действительно относится к ним по-особому, в отличие от нас». Ли Маньи проводила Чен Яо и Цзин У до приемной одного из самых представительных и роскошных зданий города, где и оставила их. Гости же прошли в комнату. Увидев там Юэ Джуна, в сердце Чен Яо возникло необычное чувство. Когда они были в городе Лайцзян, да и после в деревне Джангуан, Юэ Джун выглядел молодым, еще не повзрослевшим человеком, просто обычным студентом, получившим силы энхансера. Однако же сейчас, хоть внешне он не сильно изменился, ощущения от его ауры были совершенно иными. Стоя перед ним, Чен Яо чувствовала, будто стоит перед своим дядей, Чен Цзиньфаном, который отвечал за 1000 людей, живущих в лагере Лонгхай. Юэ Джун, указав вошедшим девушкам на диван, сам сел на противоположный. Отпив спортивный напиток, он не спеша спросил: «Чен Яо, что привело вас сегодня?» «Юэ Джун», — упорядочив свои мысли, начала Чен Яо. «Я пришла сегодня, чтобы убедить тебя перевести своих людей в лагерь выживших Лонгхай. Правительство базы больше не будет расследовать, что было в прошлом, если ты приведешь своих людей в Лонгхай. Кроме этого, мэр города создаст 4-ю специальную полицейскую бригаду, позволив тебе стать капитаном этой бригады и высокопоставленным офицером города». «Другими словами, вы хотите получить контроль над моим вооруженным отрядом?» — спросил Юэ, после чего рассмеялся и, покачивая головой, сказал: «Я абсолютный лидер города Шима. Под моим командованием более 1000 человек и более сотни сильных и хорошо обученных бойцов. Так зачем мне переезжать в Лонгхай и быть там чужим?» «Но вы действуете вне рамок закона», — продолжала убеждать его Чен Яо, напирая на легитимность базы Лонгхай. «Юй Джун, ты и твои люди достойны похвалы за спасение выживших. Но собирая войска, не подчиняющиеся настоящему правительству, ты действуешь против закона. Так не должно быть. Действительно, вашу военную мощь нельзя назвать слабой. Но если в будущем правительство уничтожит всех зомби, а твою и страну, то они, естественно, направят свою армию и подавят ваше сопротивление. Поэтому сегодня вы должны присоединиться к правительству. Таким образом, сотрудничая с законной властью, в будущем ты сможешь легко возвыситься и благодаря своим способностям и заслугам поднять честь своей семьи. Просить меня присоединиться к лагерю выживших Лонгхай? Ты, должно быть, шутишь. Холодно ответил Юэ. Ты уже ознакомилась с ситуацией внутри базы? Для людей там нет будущего и нет надежды. Правительство настолько коррумпировано, что не в состоянии навести порядок даже внутри базы и позволяет существовать всякому сброду, преступникам и насильникам. И ты хочешь, чтобы я присоединился к ним? Ты действительно так думаешь? Юэ перевез бы всех выживших, еще и деревни Джангуа, если бы увидел там достаточно нормального управления, подобного тому, что было в прошлом мире. После чего забрал бы своих друзей и ушел на поиски родителей. Но увидев там хаос и будучи подставленным, он полностью потерял доверие к лагерю Лонгхай и отказался от идеи присоединиться к ним. Это потому, что в правительстве есть люди, одержимые жаждой власти и наживы. Чен Яо ждала подобных слов от него. Такую ситуацию создают военная клика и внутренняя оппозиция, желая забрать власть у действующего правительства. Юй Джун, если ты присоединишься к лагерю и объединишься с моим дядей Чен Цзиньфаном, то вдвоем вы гарантированно сможете восстановить порядок на базе, создав достойные условия для жизни. Достаточно. Я отказываюсь. Категорически ответил Юэ. В ее глазах промелькнуло разочарование. Тем не менее, замолчав, Чен Яо сосредоточилась, собирая свои мысли, и продолжила. Раз ты не хочешь присоединиться к нашему лагерю, то оставим это. У меня есть другое предложение. Правительство базы Лонгхай предлагает тебе привести своих людей и, объединившись с нами, атаковать зернохранилище на окраине района Шанлин. После захвата мы разделим добычу. Лонгхай заберет 70%, а вы 30%. Чен Цзяньфэн был не столь наивным, как его племянница Чен Яо. Предполагая, что Юэ не согласится присоединиться к ним, он приготовил для нее альтернативное предложение. 50 на 50. Подумав, ответил Юэ. 60 на 40. Стиснув зубы, немного уступила Чен Яо. 50 на 50. Настаивал Юэ. Зернохранилище на окраине района Шанлинь было крупным государственным хранилищем зерна. Захватив половину его запасов, можно было бы без проблем кормить 1000 людей в ближайшие несколько лет. Хорошо. 50 на 50. Сдалась Чен Яо.